Он послал Лазарову деланную улыбку и уставился на свое место у окна. Сквозь стекло его спину можно прекрасно рассмотреть с улицы. Это будет раздражать. Это опасно. Но машина его находилась рядом, а в ней двое его людей. Тубертини решил быть вежливым. Он обошел вокруг стола и уселся. Выглядел Тубертини с иголочки. 37-летний зять самого старика Палумбо, член семьи. Женился на его единственной дочери. Изящный, с худощавым загорелым лицом и короткими черными волосами, аккуратно зачесанными назад. Заказал себе то же вино, что и Лазаров. «Как поживает мой старый друг Джой Моралто?» — вежливо осведомился он с улыбкой. «Отлично. А мистер Палумбо?» «Неважно со здоровьем и совсем плохо с характером. Ну, как обычно. Ему мои наилучшие пожелания. Передам обязательно». Приблизившаяся официантка многозначительно посмотрела на сыплющийся песок. «Только вино», — ответил на ее немой вопрос Тубертини. «Еды не нужно никакой». Лазаров бросил взгляд на меню, передал его женщине. «Тушеный лосось и еще один бокал вина». Тубертини посмотрел на своих людей в автомобиле. Ему показалось, что они начали дремать. «Что не в порядке в Чикаго?» — спросил он. «Все в порядке. Нам только нужна кое-какая информация. Вот и все. Мы слышали, и это не более чем слух, что у вас есть кто-то очень надежный внутри бюро, довольно близкий к Войлсу человек». «Ну, а если это и так?» «Нам бы весьма пригодилась информация от него. У нас в Мемфисе есть небольшая фирма, куда ФБРовцы пытаются изо всех сил сунуть свои носы. Один из сотрудников фирмы попал под подозрение, но мы так и не смогли убедиться, действительно ли он начал двойную игру». «А что будет, когда вы в этом убедитесь?» «У него вырвут печенку и отдадут ее крысам». «Серьезно?» «В высшей степени серьезно. Что-то говорит мне, что ищейки вышли в Мемфисе на наш след. Это причиняет массу неудобств». «Назовем нашего человека Альфред и допустим, что он весьма близок к Войлсу». «Хорошо. От Альфреда нам нужен ответ на очень простой вопрос. Мы хотим знать, работает ли наш сотрудник в паре с ФБР». Тубертини не сводил с лица Лазарова своих черных глаз и маленькими глотками пил вино. «Альфред как раз специализируется на простых ответах. Он предпочитает говорить либо «да», либо «нет» и больше ничего. Мы использовали его дважды, и оба раза вопрос был, работают ли ищейки там-то или там-то. Он чрезвычайно осторожен. Не думаю, что он выдаст вам еще и детали». «Его информации можно доверять?» «На 100%. Тогда он смог бы нам помочь. Если ответ будет «да», мы примем соответствующие меры. Если нет, то сотрудник продолжит свою работу дальше, как ни в чем не бывало». «Альфред очень дорого обходится». «Я так и предполагал». «Как дорого?» «Он работает в бюро уже 16 лет. Для него это вопрос карьеры. Поэтому и нам приходится быть весьма осмотрительными. Слишком уж многое поставлено на карту». «Как дорого?» 500 тысяч». «Черт побери, естественно. Мы тоже должны заработать на этой сделке. В конце концов, Альфред принадлежит нам. Небольшой процент». «Небольшой процент? Очень небольшой. Почти все деньги уйдут к Альфреду. Он общается с Войлсом каждый день. Его кабинет находится через одну дверь». «Хорошо, мы заплатим». По губам Тубертини скользнула победная улыбка. Он пригубил вино. «Мне кажется, вы солгали, мистер Лазаров. Небольшая фирма в Мемфисе? Это же неправда, так?» «Неправда. Как называется фирма?» «Фирма Бендини». Дочка старика Моррелта вышла замуж за Бендини. Именно так. Имя вашего сотрудника? Митчелл Магдер. На это может уйти 2-3 недели. Самым трудно будет встретиться с Альфредом. Согласен. Постарайтесь сделать это побыстрее. Глава 27. Это было из ряда вон выходящее событие, когда в тихой крепости на Фронт-стрит появлялась чья-либо жена. Если такое случалось, то гостью встречали с распростертыми объятиями и уверениями в том, что всегда рады ее видеть. Однако приглашений почти не бывало, так что никто не встретил у входных дверей Эбби Магдер, никто не оповестил мужа о ее приходе. Ей было совершенно необходимо увидеться с мужем, объяснила она секретарше в вестибюле. Та позвонила Нине на второй этаж, и через несколько секунд Нина быстрым шагом спустилась по лестнице навстречу Эбби, тепло приветствуя жену своего босса. «Митч находится на совещании», — сказала ей Нина. «Он вечно на этих проклятых совещаниях», — отозвалась Эбби. «Вызовите его». Они направились в кабинет, где Эбби закрыла за собой дверь и уселась ждать. Митч наблюдал за очередным безумством, сопровождавшим новый отъезд Эвери. Секретарши толкали друг друга, набивая чемоданы делами, а Эвери по своему обыкновению кричал в телефонную трубку. Митч сидел на диване с блокнотом в руках и с улыбкой смотрел на суету. Эвери на 2 дня должен был вылететь на Большой Кайман. Дата 15 апреля на настольном календаре приближалась со скоростью пожарной команды. Все настоятельнее становилась необходимость навести порядок в кое-каких банковских записях. 2 суток были отданы исключительно работе, убеждал его Эвери. Он начал говорить о поездке еще за 5 дней. Он проклинал ее, однако, по его же словам, выходило, что избежать ее невозможно. Он отправится туда на Лире, который, как только что заметила секретарша, уже ждет его. «Видимо, уже набитый мешками с наличностью», — подумал про себя Митч. Эвери с треском обрушил трубку на рычаг и подхватил свой пиджак. В дверь вошла Нина и уставилась на Митча. «Мистер Магдер, пришла ваша жена. Она говорит, что это срочно». В кабинете наступила полная тишина. Митч тупо смотрел на пуговицу пиджака Эвери. Секретарши замерли. «В чем дело?» — спросил он ее. «Она ждет вас в вашем кабинете». «Митч, мне пора», — проговорил Эвери. «Позвоню тебе завтра. Надеюсь, все в порядке». «Хорошо». Он молча последовал за Ниной. Эбби сидела у его стола. Закрыв дверь, он щелкнул ручкой замка. Внимательно посмотрел на жену. «Митч, мне нужно поехать домой». «Почему? Что произошло?» «Только что в школу позвонил отец. У мамы в легком обнаружили опухоль. Завтра операция». Дыхание его стало прерывистым. «Мне очень жаль». Он даже не пытался дотронуться до нее. Глаза ее оставались сухими. «Я должна ехать. В школе я взяла отпуск за свой счет». «Надолго?» Вопрос был не из легких. Она смотрела в сторону, на стену с его дипломами. «Не знаю, Митч. Нам необходимо какое-то время пожить отдельно. Здесь, сейчас я чувствую себя очень усталой. Мне нужно время. Так будет лучше для нас обоих». «Давай-ка поговорим об этом. Ты слишком занят для разговора, Митч. Я пыталась поговорить с тобой на протяжении 6 месяцев, но ты так и не услышал меня». «Как долго тебя не будет здесь, Эбби?» «Не знаю. По-видимому, это будет зависеть от мамы». «Нет, это зависит от целой кучи вещей». «Ты пугаешь меня, Эбби?» «Я вернусь, обещаю тебе. Я только не знаю, когда. Может, через неделю. Может, через месяц. Мне нужно кое в чем разобраться». «Месяц? «Я не знаю, Митч. Мне просто нужно какое-то время, и еще мне нужно сейчас быть рядом с мамой».